Кронпринц не осмелился снова помочь Нанная, поэтому Нанная неловко стояла на том же месте с горящими глазами. Это позорное событие произошло перед глазами Лин Чуцзю. Когда слуга заметил неловкую ситуацию, он снова усадил Нанная. На этот раз Нанная не отказалась. Она холодно фыркнула и подошла за ширму. Но, звон как только Нанная зашла за ширму, раздался звук бьющихся чаш. Даже ее недовольство Лин Чуцзю было слышно. «Сяванфы, это так вы обращаетесь со своим гостем? Вы закрыли эту принцессу одну на заднем дворе, вы не дождались, пока эта принцесса сядет первой, прежде чем приступить к еде. Я в ваших глазах вообще гость?» Ненавистные события следовали одно за другим, так что Нанная, которая была так горда, больше не могла сдерживать свой гнев. Она выплеснула все на Лин Чуцзю, как только ее увидела. Лин Чуцзю посмотрела на испорченную еду, затем нахмурилась. «Принцесса Нанная, если вы хотите устроить на ровном месте скандал, пожалуйста, не нужно обвинять во всем меня. Эта принцесса Нанная думает, что все люди на Востоке склонят перед ней голову и оставят ее высокомерие в стороне. Пожалуйста, будь со мной вежливой. Мне кажется, Сяванфэй не в курсе, как обращаться с этой принцессой как с гостьей». Голос Нанная был таким громким, что было совершенно ясно, что она хочет испортить образ Лин Чуцзю. Когда она закончила говорить эти слова, она продолжила. «О, я забыла, мать Сяванфэй так рано умерла, поэтому никто не учил вас этим вещам. Тогда, я думаю, это не имеет значения». Бам Лин Чуцзю хлопнула по столу и встала, а затем произнесла. «Принцесса Нанная, извинись». Лин Чуцзю не очень-то хотела связываться с Нанная, но всему есть предел. Лин Чуцзю не испытывала никаких чувств к своей покойной матери, но это не значит, что она позволит Нанная унизить ее. Она признает, что у нее не было матери ни в прошлой жизни, ни в этой, но это не значит, что она ничему не научилась. «Извиниться? Ты что, издеваешься?» На красивом лице Нанная показалась хитрая улыбка, вспомнив, что сегодня днем она была поймана в ловушку на заднем дворе, и тот факт, что Сятинья унизил ее, Нанная действительно хотела убить Лин Чуцзю. Нанная гордо встала перед Лин Чуцзю, затем она презрительно ударила ее по самому больному, заявив: «Ты всего лишь хитрый цветок, женщина, которая преследует мужчину. Эта принцесса зовет тебя Сяванфэй только для того, чтобы проявить к тебе уважение», — Нанная произнесла на публике. Отчасти причина этого была в том, что она потеряла от гнева рассудок и хотела пристыдить Лин Чуцзю. Она не верила, что Сятинья не волновали прошлые отношения Лин Чуцзю и кронпринца. Она не верила, что Сятинья действительно любит женщину, которую ему подарил император. «Принцесса Нанная, вы действительно хороши». В этот раз Лин Чуцзю была очень зла. Она не хотела бить Нанная по лицу, но... «Принцесса Нанная, это пощечина, цена за ваши слова. Мои дела на Востоке, это не то, о чем судить посторонний человек вроде вас». Связь Лин Чуцзю с кронпринцем не была тайной на Востоке. Многие люди знали об этом. Нанная упомянула об этом перед Сятинья, чтобы заставить его сердце чувствовать себя некомфортно, и чтобы досадить Лин Чуцзю. Когда раздался громкий шлепающий звук, не только Нанная оказалась потрясена, но и мужчины по другую сторону экрана, включая Сятинья, оказались в шоке. Неужели характер Лин Чуцзю все еще так плох? Однако Нанная заигралась. Она не должна была упоминать о прошлых отношениях Лин Чуцзю и кронпринца. Глава 351. Жестоко. Ни один мужчина не сможет принять. Ни один мужчина не будет счастлив от разговоров о романе своей жены с другими мужчинами. Сятинья не был исключением. Чувства Лин Чуцзю к кронпринцу для Сятинья были одной из самых отвратительных вещей. Вначале Сятинья хотел убить Лин Чуцзю. Большая часть его причин была из-за этого. Все люди в столице знали, что Лин Чуцзю была одержима кронпринцем, и она продолжала ему навязываться. Хотя кронпринц и Лин Чуцзю не пересекали границу, иногда между ними происходили интимные отношения. У Сятинья не было никакого намерения жениться на женщине, которая была готова подарить ему зеленую шляпу. Однако позже из-за равнодушных действий Лин Чуцзю Сятинья узнал, что Лин Чуцзю на самом деле не воспринимала кронпринца всерьез. Так что он постепенно отпустил это дело. Но теперь Нанная напомнила ему об этих неприятных вещах. Слова Нанная это время успешно разозлили Сятинья. Но этот гнев был направлен не на Лин Чуцзю, а против самой Нанная. К сожалению, Наньная этого не знала. Наньная была потрясена смелостью Линь Чуцзю, ударившей ее по лицу. Она держалась за опухшую щеку и недоверчиво смотрела на Линь Чуцзю. «Ты осмелилась меня ударить, а ты не боишься, что страна Юга из-за этого пошлет войска на восток?» Наньная была очень зла. Она уже такая взрослая, но ее ни разу не били. Даже ее мать никогда не осмеливалась бить ее. Линь Чуцзю холодно усмехнулась. «А что, если у вас тебя возможность отправить южные войска, то сделай это. Неужели ты думаешь, что я буду дрожать от страха?» Сумасшедшая, она считает себя генералом или императором, объявляя войну по личным причинам. «А ты не боишься стать грешником обеих стран?» Наньная посмотрела на Линь Чуцзю с улыбкой на лице, пытаясь понять, как выйти из этого затруднительного положения. Однако она была слишком высокомерна и жестока, поэтому не знала, как положить конец этой ситуации. «Грешником обеих стран? Это ты о себе?» Линь Чуцзю холодно посмотрела на Наньная и громко объявила. «Кто-нибудь, подойдите. Принцесса Наньная плохо себя чувствует. Помогите, ей нужно отдохнуть». И что, если настоящая Линь Чуцзю любила кран-принца? Принцесса Наньная не имеет права говорить об этом публично. «Как ты смеешь?» Наньная отказалась и попыталась пойти к Сятинья, но она вдруг услышала голос Сятинья. «Принцесса Наньная, что касается сегодняшнего события, вы оскорбили не только меня, но и оскорбили мою Ванфы. Я попрошу у императора Юга объяснений». Наньная немного пошатнулась, когда она услышала слова Сятинья. Ее глаза вспыхнули с оттенком разочарования, поэтому независимо от того, была тут ширма или нет, она крикнула. «Я просто говорю правду. Я не оскорбляла Линь Чуцзю. У нее действительно был роман с кран-принцем. Кто на Востоке об этом не знает?» Она хотела сказать это публично, потому что хотела унизить Линь Чуцзю. Она не верила, что Сятинья все еще захочет оставить позорную жену, из-за которой он потерял свое лицо. Даже если они будут вести себя как пара на публике, его сердце будет разбито. Ни один мужчина не может принять жену, которая надела ему на голову зеленую шляпу. Линь Чуцзю громко рассмеялась, а затем произнесла: «Доброжелательные видят доброжелательность, мудрые видят мудрость. Тот, кто указывает пальцем на других, на самом деле делал это сам. Не думай, что только потому, что ты всегда думаешь о чужом муже, другие люди делают то же самое. Я не такая бесстыжая, как ты». Раньше она еще ставила это под сомнение, но теперь Наньная все подтвердила. Наньная поистине была жестокой. Такие вещи вообще не требуют доказательств. Пока в сердцах людей есть сомнения, люди будут думать, что между ней и Сятинья должна быть связь. Если этот вопрос не будет решен, у Наньная не будет хорошей жизни. «О чем ты говоришь? Я никогда этого не делала». Глаза Наньная вспыхнули в шоке, но вскоре она успокоилась. «Нужно ли мне объяснять, почему ты вдруг исчезла сегодня днем, и почему ты всегда целишься в меня? Тебе что, кажется, что ты очень хорошо скрыла свое намерение?» Холодно произнесла Линь Чуцзю, презрительно глядя на Наньная. Наньная осмелилась вылить ей на голову грязную воду, так что она должна была приготовиться к последствиям. В такого рода вещах не было необходимости вдаваться в подробности, чтобы их можно было понять. Но, Линь Чуцзю сказал внушающим благоговейный трепет тоном, «Незамужняя принцесса вертится вокруг и преследует моего мужа, и потому что она не смогла встретиться с ним, она выпускает свой гнев на меня, клевеща на кран-принца и мою невинность. Это так Юг воспитывает свою принцессу?» В голове Наньная царил хаос, она чувствовала себя немного виноватой, но все равно сердито сказала, «То, как Юг воспитывает свою принцессу, не имеет к тебе никакого отношения. В конце концов, это все равно лучше, чем твоя семья Линь. Они воспитывают свою дочь, чтобы преследовать могущественного человека. Женившись на тебе, Сяванье опозорился. Ты думаешь, довольно?» Сятинья прервал Наньная, затем холодно сказал. «Принцесса Наньная, независимо от того, какую цель вы преследуете, я запомню то, что произошло сегодня. Кто-нибудь, подойдите. Сяванье, я просто...» Наньная все еще хотел заговорить, но никто не обращал на нее внимания. Слуга почтительно вышел вперед и сказал: «Этот раб здесь. Забери принцессу Наньная и отправь ее обратно во дворец». Наньная не пыталась контролировать свой род, и Сятинья сделал то же самое. Но он не показал, что ситуация Линь Чуцзю и кран-принца его задела. «Сяванье, вы не можете так поступить со мной, я принцесса Юга». Видя, что Сятинья поддерживает достоинство Линь Чуцзю, Наньная не рассердился. Сятинья поддерживал достоинство Лин Чуцзю, но она знала, что он был зол на нее. Сятинья проигнорировал Наньная и махнул рукой, чтобы ее утащили. Наньная не сопротивлялась, она даже сказала, что уйдет сама. Но прежде чем уйти, Наньная посмотрела на Лин Чуцзю вызывающим взглядом и гордо улыбнулась. Неудивительно, что провокационные действия Наньная оказались весьма эффективными. По крайней мере, это заставило кран-принца и остальных задуматься. Никто бы не подумал, что сегодняшний банкет за ужином обернется именно так. Все присутствующие в комнате думали о словах Наньная, но никто не осмеливался в это углубляться. Лин Чуцзю тоже в душе была очень зла. Но сейчас она не должна вести себя виноватой или смущенной. Она разоблачила план Наньная. Лин Чуцзю не имела никакого отношения к общей ситуации, поэтому она великодушно сказала: «Извините, я не ожидала, что это произойдет. Сегодня днем, когда прибыла принцесса Наньная, она погналась за Ванье. Чтобы не смущать принцессу Наньная, Ванье не остановил ее, но проигнорировал, что вызвало недовольство принцессы Наньная и вызвало волнение на банкете. Лин Чуцзю не объяснила и не доказала свою невиновность, она просто произнесла эти слова. Пусть все думают, как Наньная неразумна. Цзи Фэньюй почти умер от неловкости, поэтому, когда он услышал слова Лин Чуцзю, он немедленно сделал следующее заявление. Неудивительно, что принцесса Наньная продолжает целиться в Сяванфэй. В таком случае, Сяванье, воистину благословен, его последняя фраза была задумана как шутка, чтобы оживить атмосферу. Когда Ся Цзянь заметил это, он также попытался оживить атмосферу. Императорский дядя, вы действительно очаровательны. Принцесса Наньная видит только вас и всем сердцем влюбилась. Императорская тетя, это действительно ужасно. Кран-принц изначально чувствовал себя виноватым, но было совершенно очевидно, что никто не хочет говорить о нем. Поэтому, чтобы доказать свою невиновность, он также шутливо сказал: «Императорский дядя, я боюсь за вас. Эта принцесса Юга действительно смелая». Все произносили одну фразу за другой, пытаясь скрыть неловкую атмосферу. Довольно скоро атмосфера снова оживилась, как будто они не слышали провокационных слов Наньная, но просто потому, что они вели себя безразлично, это не означало, что они все забыли. Глава 352. Нежность. Что-то потерял. Отъезд Наньная не сильно повлиял на ход банкета. Лин Чуцзю и Лин Вантин теперь сидели прямо за ширмой и ели за столом вместе с Сятинья и остальными. Как хозяйка банкета, для Лин Чуцзю вполне естественно сидеть рядом с Сятинья. Как только Лин Чуцзю села, слуга подал новый набор посуды. Слуга собирался подать Лин Чуцзю еду, но Сятинья взял миску Лин Чуцзю и лично налил ей чашку горячего супа, и интимно сказал: «Осторожнее, горячий». Увидев эту сцену, все, кто сидел за столом, были потрясены. Это действительно Сяванье. Сяванье не заботится о кран-принце и прошлом Лин Чуцзю. Неужели ему все равно или он делает вид, что ему все равно? Тысячу раз мысленно спросил Цзи Фэньюй, но вскоре пришел в себя. Он только хотел выяснить ситуацию на Востоке. Видя, сколько значения Сятинья придавал Лин Чуцзю, он понял, что этот Сяванфэй непростой человек. Теперь в глубине души Цзи Фэньюй знал, что делать. Кран-принц был не в лучшем состоянии. Он признался, что, когда Наньная публично сказала, что Лин Чуцзю раньше за ним гонялась, в глубине души он был действительно счастлив. Сяванье, это очень мощная фигура, верно? Но, в конце концов, Сяванье женился на женщине, чье сердце принадлежит ему, и которую он даже не хочет. Счастье, которое он испытывал, было на пределе. Сяванье не стал обсуждать этот вопрос публично. Кран-принц мог понять почему, потому что этот вопрос было очень трудно объяснить, но он не ожидал, что Сятинья не рассердится и даже станет прислуживать Лин Чуцзю на публике. И он продолжал оказывать ей уважение, которое было совершенно за пределами его воображения. Когда Ся Цзянь и седьмой принц увидели эту сцену, они оба были счастливы за Лин Чуцзю. Но, конечно, они были счастливы по другой причине. Лин Вантин бросила на него взгляд, но молча отвела глаза. Она вообще никак не отреагировала. Увидев, что случилось с Наньная, Лин Вантин поняла, что она и Лин Чуцзю теперь сильно отличались. Если она хочет наступить на голову Лин Чуцзю, она должна иметь более высокий статус. Лин Вантин молча смотрела на кран-принца и в своем сердце приняла решение. Даже если она не может сейчас стать наследной принцессой, она должна стать ею в будущем. Проще говоря, она никогда не выйдет замуж за принца Запада, она останется на востоке и наступит на голову Лин Чуцзю. Прислуживание Сятинья Лин Чуцзю было совершенно неожиданным. Что говорить о реакции других людей, если что, сама Лин Чуцзю была шокирована, хотя и быстро успокоилась. Лин Чуцзю поспешно спрятала шок в глазах и вела себя естественно, как будто это не было необычно. «Ван Е, вы также ешьте овощи». Лин Чуцзю приняла горячий суп, а затем взяла палочку для еды и отрезала овощ для Сятинья. Первоначально все, наконец, успокоились, но движение Лин Чуцзю заставило всех снова уставиться на Сятинья. Не стоит говорить, что только кран-принц и Ся Цзянь знали, что Ся Ван Е не любит вещи, к которым прикасаются другие люди, ведь даже Цзи Фэн Юй знал, как Сятинья был помешан на чистоте. Так что, конечно, еще более невозможно, что он будет есть чужую пищу. Лин Чуцзю воспользовалась своими палочками, чтобы взять овощи и попытаться накормить Сятинья. Ся Ван Е определенно откажется от этого, верно? Но, нет, Сятинья не только отвернулся, но даже съел их. Они, должно быть, ослепли. Почему Ся Ван Е сегодня так странен? Все уставились на Сятинья, не моргая, как будто хотели просверлить в его теле дыру. Из-за этого Сятинья обвел всех холодным взглядом и недовольно произнес: «Что, вы все сыты?» У них не было причин пялиться на него. Кхе-кхе, кран-принц поперхнулся, но постарался скрыть смущение. Он взял со стола бокал с вином, встал и сказал: «Императорский дядя, этот принц предлагает за вас тост. Раньше у этого принца было столкновение с императорской тетей. Пожалуйста, императорский дядя, не принимайте это близко к сердцу». Как может кран-принц не понимать ситуацию? Он был его дядей, но дядя влюбился в Лин Чуцзю. Однако он не мог понять, какая часть Лин Чуцзю была достойна, чтобы привлечь такое внимание императорского дяди. С такой мыслью кран-принц посмотрел в глаза Лин Чуцзю. Лицо Лин Чуцзю выглядело мирным и спокойным, а манеры – изящными. В его глазах мелькнуло замешательство. Это Лин Чуцзю, которую он знает. Даже после того, как Наньная унизила ее, на ее лице не было и следа мрачности, из-за которой людям было бы неприятно смотреть. С такой мыслью, глаза кран-принца вспыхнули с легким следом печали. Пошлые мысли в его сердце тоже исчезли. Кран-принц встал, но Сятинья остался сидеть. Он только поднял чашку, но пить не стал. Он невежливо предупредил его, сказав: «Кран-принц, возраст вашей императорской тети слишком молод, чтобы быть старше вас. Но помните, если будет следующий раз, не вините меня за невежливость». Чтобы быть точнее, раньше он только тайно поддерживал Лин Чуцзю, но теперь он выразил это очень ясно. Кран-принц побледнел и с некоторым трудом произнес: «Да, императорский дядя, этот принц будет помнить, он просто проявил вежливость». Но Сятинья неожиданно предупредил его. Перед двумя младшими принцами кран-принц был наказан Сятинья. Кран-принц не мог выйти из дилеммы, он мог только смотреть на холодное лицо Сятинья. Он не осмелился сказать больше ни слова, только сел, выпив вина. После убийства курицы, чтобы предупредить обезьяну, Сятинья не нападал на остальных, избив наследного принца. Они просто продолжали есть свою еду. После трапезы слуги во дворе устроили еще одно место, чтобы все могли полюбоваться пейзажем. Кран-принц не хотел идти, особенно после того, как увидел Лин Чуцзю и Сятинья, гармонично стоящих вместе. Кран-принц не знал, что с ним не так. Раньше, когда он видел Лин Чуцзю и Сятинья стоящими рядом, он ничего не чувствовал. Но, увидев их сегодня вдвоем, он почувствовал, как что-то давит ему на сердце. Однако из-за случая кран-принца никто не отпустит. Он должен идти с ними, даже если не хочет. Ся Цзянь неторопливо шел сзади, так что он видел, как беспокоился кран-принц. И он увидел, как тот заговорил с Лин Вантин, отойдя в сторону. Ся Цзянь не мог не вздохнуть с сожалением. Кран-принц рано или поздно поймет, что он что-то потерял. Сятинья привел их в другой павильон не только для того, чтобы послушать шум дождя, но и чтобы насладиться пейзажем дома. Конечно, погода сегодня была хорошая, дождя совсем не было. Но чтобы лучше наслаждаться пейзажем, Сятинья специально сделал ранжировку. К павильону подошла группа людей, ответственных за вызов дождя. Вскоре после этого с неба полил дождь. Посмотрев наверх, они увидели яркую луну, но дождь постоянно падал на павильон. Капли дождя звучали, как серебряные колокольчики. Звуки словно имели ритм, неосознанно опьяняя людей. Раньше у Ся Цзяня были проблемы с ногами, поэтому он никогда не выходил за пределы дворца. Но поскольку он прочел тысячи книг, Его знания были не меньше, чем у среднего человека. В древней книге звук дождя называется ночным ветром. Императорский дядя позволил нам слышать эти замечательные звуки. Этот принц действительно в восхищении. «Мелочи», — произнес Сятинья безразличным тоном. Он не принимал слова Сяцзяня близко к сердцу. Слушать дождь в этом павильоне было просто капризом. Закончив свои дела, если бы Суча не напомнил ему об этом, он бы и не подумал вывести Лин Чуцзю из столицы. Когда кран-принц увидел, что Сяцзянь постоянно гладко разговаривает с Сятинья, он также не упустил этот шанс. «Императорский дядя», слушать звук дождя стало довольно популярным. Раньше этот принц построил павильон с таким же дизайном, как у этого павильона дождя в своем дворе. Просто этот принц еще его не опробовал. То, что сказала Линь Вантин, было правдой. Если он хочет остаться кран-принцем и взойти на трон, он нуждается в поддержке своего императорского дяди. И, если он не сможет заручиться поддержкой своего имперского дяди, он не должен позволить третьему принцу завоевать его благосклонность. Глава 353. Желания исполняются. Тебе нравится? Сяцзянь, самый любимый сын императора, и все на Востоке знали это. Однако из-за того, что его ноги были повреждены, кран-принц вообще ни во что его не ставил. Но теперь, когда кран-принц увидел, что Сяцзянь разговаривает, как он близко находится к Сятинья и Лин Чуцзю, его сердце ощутило беспокойство. Вспомнив, что ноги Сяцзяня были вылечены Лин Чуцзю, кран-принц еще больше впал в депрессию. Но он все еще рассчитывал привлечь Сятинья на свою сторону, поэтому он не смел его провоцировать. С этой мыслью кран-принц свирепо посмотрел на Сяцзяня. «Третий брат, ты интересуешься такими вещами? Ты столько лет просидел во дворце, но почему я не видел, как ты входил в наш павильон дождя? Я только недавно прочитал об этом пару страниц в книге. Как можно сравнивать меня с императорским дядей?» — легко ответил Сяцзянь, как будто он не понимал смысла в словах кран-принца. Отступление Сяцзяня не изменило ход мыслей кран-принца. Кран-принц высокомерно продолжил: «Ты действительно не можешь сравниться с императорским дядей. Каков характер императорского дяди, и каков твой?» «Императорский дядя уже в возрасте 13 лет был на поле боя, в то время как ты в этом возрасте оставался только в постели». Кран-принц был таким агрессивным, и Сяцзянь никогда не мог достучаться до брата. Хотя споров не было, но в разговоре этих двоих чувствовался запах пороха. С другой стороны, улыбка на лице Сятинья становилась все более ослепительной. Он не стал их останавливать, а лишь время от времени подливал масла в огонь. Как все и думали, сегодняшний банкет действительно должен был показать его поддержку Лин Чуцзю, но также чтобы спровоцировать конфликт между кран-принцем и третьим принцем. Император живет слишком комфортно, Сятинья нужно сделать что-то, чтобы императору было куда излить свою энергию. Видя эту сцену, разве Лин Чуцзю не могла не понять, как вообще можно сказать, что Сятинья устроил этот банкет только для того, чтобы показать свою поддержку ей? Это было частью демонстрации его поддержки своей Ванфы, но основная цель, вероятно, чтобы спровоцировать битву между кран-принцем и третьим принцем. Кран-принц был как пистолет в руке Сятинья. Он использовал его, чтобы изменить атмосферу. С его поддержкой кран-принц был использован для борьбы с третьим принцем. В будущем он может даже использовать его для борьбы с императором. Лин Чуцзю тайно поставила в сердце свечку кран-принцу и посмотрела на Сяцзяня глазами, полными сочувствия. Сяцзяню так не повезло. Пока он не мог ходить, он мог жить во дворце только как бесполезный человек. Но теперь, когда он снова стал на ноги, он не имеет возможности наслаждаться своей жизнью, как обычный человек, а, непонятно как, ввязался в битву с кран-принцем. Сяцзянь, казалось, понял выражение в глазах Лин Чуцзю. Он улыбнулся ей, как бы говоря, что с ним все в порядке. Лин Чуцзю мягко кивнула, показывая, что поняла. Лин Чуцзю уже собралась повернуться, но Сятинья внезапно преградил ей дорогу. «Сзянь, я пригласил тебя прийти, а не слушать твои дебаты», — Сятинья, наконец, заговорил, прерывая диалог между кран-принцем и Сяцзянем. Проницательные люди могли видеть, что кран-принц нацелился на Сяцзяня, но Сятинья, который играл ими как шахматными фигурами, показал, что он стоял на стороне кран-принца, что заставило глаза кран-принца расшириться от удивления. Когда Цзи Фэнью заметил, что кран-принц нацелился на Сяцзяня, он под предлогом любопытства вышел из павильона дождей. Он не боялся, что его одежда промокнет. Он ходил взад и вперед по павильону. Но когда Ся Тинья наконец открыл рот, он быстро вернулся и сделал вид, что не знает, что произошло. Ся Ванье, этот принц прислушался к звукам вокруг павильона и заметил, что повсюду были органы, и это действительно потрясающе. Эти слова ловко уладили смущение между кран-принцем и Ся Цзянем. Седьмой принц, который все время молчал, также взволнованно спросил: «Здесь есть органы, почему я ничего не видел?» С тех пор, как седьмой принц прибыл, он не показывал свою умную сторону и просто не проявлял интереса. Даже зная, что Ся Тинья манипулировал кран-принцем и третьим принцем, седьмой принц вел себя невежественно, как обычный ребенок. Услышав вопрос седьмого принца, Цзи Фэнью немедленно сказал: «Все органы находятся над павильоном дождей, а также снаружи. Каждый орган тщательно продуман, чтобы управлять временем капель дождя, превратить падающие капли дождя в ритмичный звук, было непростым делом. Вокруг этого павильона дождя были сотни органов, а значит, имитировать мелодию было нелегко». Когда Цзи Фэнью произнес эти слова с похвалой, он увидел, что лицо Линь Вантин резко изменилось. Она указала пальцем на реку неподалеку, а потом радостно закричала: «Посмотрите, посмотрите на это так красиво!» «Что?» Когда кран-принц услышал слова Линь Вантин, он повернул голову и посмотрел на реку, где внезапно всплыли бесчисленные фонари лотоса. Река окружала двор павильона дождя. Пейзаж перед ними был дугой, с поворотами реки, а фонари лотосов, плывущие по воде, казались звездами в галактике. «Ух ты, императорский дядя, это так красиво!» Седьмой принц закричал от радости с наивностью, соответствующей его возрасту. Хотя Цзи Фэнью и Ся Цзянь не сказал ни слова, люди не могли отвести глаз от мерцающего света фонарей лотоса. «Разве это красиво?» Кто знает, когда Ся Тинья встал позади Линь Чу Цзю, но он посмотрел на ее лицо и обнял ее сзади. «Очень красиво», — несколько жестко ответила Линь Чу Цзю. «Хорошо, что тебе это нравится». Голос Ся Тинья был очень низким, только они вдвоем могли слышать его. Ванье, они были так близко друг к другу. Поэтому, когда Ся Тинья заговорил, его теплое дыхание задержалось на ее шее, что заставило Линь Чу Цзю, которая не привыкла к этому, запаниковать и захотеть убежать. «Хаэм», — промычал Ся Тинья. Его голос был очень длинным и имел некоторый след близости. Линь Чу Цзю почувствовала холодок на спине, когда услышала голос Ся Тинья. Она выпалила, даже не подумав: «Уже не рано, разве не пора возвращаться?» «Устала?» — мягко спросил Ся Тинья, но не стал дожидаться ответа Линь Чу Цзю. Он повернулся лицом к кран-принцу и остальным, а затем сказал: «Я приготовил для вас комнаты. Вы можете продолжать наслаждаться пейзажем или прогуляться вокруг. Уже поздно, я вынужден вас покинуть». Закончив свои слова, он взял Линь Чу Цзю за руку и ушел. Он не относился к вечеринке, как хозяин. Когда кран-принц и Ся Цзянь уставились на удаляющиеся фигуры Ся Тинья и Линь Чу Цзю, уголки их ртов дернулись. «Императорский дядя, ты позвал нас сюда, чтобы показать, как сильно вы любите друг друга». Когда Ся Тинья и Линь Чу Цзю ушли, атмосфера в павильоне дождя сразу же немного разрядилась. Кран-принц уже не скрывал своей ненависти к Ся Цзяню. Седьмой принц втайне вздохнул, а потом сказал кран-принцу: «Императорский брат, я устал, мы можем теперь вернуться и отдохнуть». Он всегда чувствовал, что Ся Тинья не отпустит кран-принца так легко. Если он и дальше будет оставаться с кран-принцем, разве это не равносильно тому, чтобы проситься тоже быть затянутым в мутную воду? «Хорошо», — кран-принц кивнул и инстинктивно посмотрел на Линь Вантин. Он хотел сказать Линь Вантин, что она может вернуться с ними, но седьмой принц был на шаг впереди него. «Императорский брат, дядя организовал для госпожи Линь отдельную комнату, ее резиденция находится далеко от нас». После этого кран-принц должен был отмахнуться от этой мысли и просто вернуться с седьмым принцем. После сегодняшней встречи Цзи Фэнью в целом понял положение королевской семьи на Востоке. Он узнал, что Ся Цзянь был мудрым человеком и не скрывал своих мыслей. Так что он сказал ему: «Третий принц Ся Цзянь, мы тоже должны вернуться». «Хорошо», — Ся Цзянь не отверг доброжелательность Цзи Фэнью. Он не намеревался претендовать на трон и, что более важно, он не был намерен терять свою жизнь. Кран-принц считал его занозой, так что большую часть времени ему требовалось быть осторожным. В конце концов, он и кран-принц исполнил желание Ся Ванье сражаться. Глава 354. Не спросил, не собирается спать. Ся Тинья и Линь Чу Цзю были владельцами особняка, поэтому они, естественно, остановились в самом большом дворе. К Кто знает, намеренно это или нет, но слуги убрали только хозяйскую спальню и приготовили одеяло там только. Лин Чуцзю ничего не сказала, она просто тихо пошла в ванную, чтобы умыться. Когда она вернулась, Ся Тинья, который также закончил освежаться, вошел с холодными глазами. Фэй Цуй собиралась высушить волосы Лин Чуцзю, но из-за Ся Тинья она побоялась остаться. Лин Чуцзю вздохнула и помахала ей рукой, показывая, чтобы Фэй Цуй ушла. Фэй Цуй в спешке выбежала на улицу, как будто за ней кто-то гнался. «Ван Е, хочешь о чем-то поговорить?» Лин Чуцзю взяла полотенце, чтобы лично вытереть насухо свои волосы. Раньше она ничего не говорила о своих отношениях с кронпринцем, но видя смущенное лицо Ся Тинья, он, должно быть, хотел спросить. Так что Лин Чуцзю психологически подготовилась. Ся Тинья шагнул вперед и взял полотенце из рук Лин Чуцзю. Он не использовал внутреннюю силу, а просто вытирал ее волосы полотенцем. Лин Чуцзю не отпиралась и не забирала полотенце обратно. Она позволила Ся Тинья делать то, что он хочет, и ждала, когда он все раскроет. Ся Тинья открыл рот, чтобы заговорить, но его слова сильно отличались от того, что ожидала Лин Чуцзю. Он сказал: «Я окажу помощь кронпринцу, так что, когда я буду далеко от столицы, ему будет чем заняться». Как Лин Чуцзю могла не догадаться, что означает «занят у Ся Тинья»? Она знала, что кронпринц будет занят Ся Цзянем. Что касается принцессы Юга, то тебе не стоит о ней беспокоиться, она просто идиотка. Сегодня она доставила много хлопот. Император воспользуется этой возможностью, чтобы получить с Юга выгоду. Он поможет тебе ее заблокировать. На что тебе следует обратить внимание, так это на пятого принца Юга позади нее. Он уже прибыл на восток. Если в эти дни не возникнет никаких проблем, он, вероятно, появится, когда я уйду. Что касается Фушао Чжан и Мой Юэр, не беспокойся о них, их тебе поможет заблокировать императрица. Но, конечно, с императрицей ты должна быть осторожна. Ся Тинья медленно произнес свою речь. Каждое слово рисовало картину ситуации в столице в целом. Хотя он наставлял Лин Чуцзю в столице, он сделал все возможное, чтобы остановить все неприятности, которые могут у нее возникнуть, но все же, все они могут быть задержаны только поверхностно. Если они действительно что-то против тебя задумают, ты можешь рассчитывать только на себя. Я знаю. Лин Чуцзю мягко кивнула, пытаясь скрыть раздражение и бессилие в глазах. Независимо от того, насколько хорошо Ся Тинья договорился, как только он покинет столицу, она станет человеком без крова. Если что-то плохое случится с ним на поле боя, эти люди немедленно раздавят ее в этой столице. Ты должен вернуться целым и невредимым. Если бы это случилось в первые дни их брака, люди видели бы в ней только вдову. Но теперь она боится, что это не сработает. Ты обо мне беспокоишься? Завораживающий тон Ся Тинья демонстрировал, что он был в хорошем настроении. Тем не менее Лин Чуцзю сразу вылила на него ушат холодной воды. «Ван Е, не думай слишком много. Я просто беспокоюсь, что если ты умрешь, у меня не будет поддержки. Значит, изначально ты беспокоишься только о том, что у тебя не будет поддержки». Лицо Ся Тинья осунулось. Он обхватил пальцем длинные волосы Лин Чуцзю и с силой их потянул. Этой женщине следовало бы преподать урок. Ох, больно же. Лин Чуцзю торопливо схватилась за свои волосы и повернула голову к Ся Тинья. «Ван Е, ты хочешь еще что-нибудь сказать или спросить? Ты больше ничего не скажешь о кронпринце? Ты заслужила эту боль». Ся Тинья оттолкнул руку Лин Чуцзю от ее головы. Затем он продолжил вытирать насухо ее волосы. Видя, что Лин Чуцзю все еще смотрит на него: «Закрой глаза. Нет ничего, что я хотел бы у тебя спросить. А ты не собираешься расспрашивать о кронпринце?» Лин Чуцзю была весьма озадачена. Неужели он так щедр? Можно сказать, что такой гордый человек, как он, не спустит своей жене с рук дел с другим мужчиной, разве нет? В конце концов, ни один человек не может это принять. Что расспрашивать? А тебе и кронпринце? Хорошее настроение Ся Тинья исчезло. Он действительно забыл об этом вопросе. Но Лин Чуцзю снова упомянула об этом. Эта женщина, неужели она не может перестать быть такой надоедливой? Лин Чуцзю кивнула. А что тут спрашивать? Между тобой и кронпринцем что-то есть? Ся Тинья никогда не видел женщину, которая была бы глупее Лин Чуцзю. К счастью, такая глупая женщина вышла замуж за него. Если на его месте был бы глупый человек из королевской семьи, с провокационными словами «на-на-я», Лин Чуцзю определенно отправили бы в холодный дворец. Когда Лин Чуцзю услышала слова Сятинья, то поняла, что ход разговора был неправильным. Поэтому она тут же покачала головой. «Нет, между мной и кран-принцем ничего нет. У меня нет никаких чувств к кран-принцу. То, что было в прошлом, было намерением моих родителей, и они меня вынудили. Что же касается чувств к кран-принцу подлинной Лин Чуцзю, то она не знает ответа. В любом случае, это не она». Сятинья признался, что хотя и знал, что происходит, но когда он услышал положительный ответ из уст Лин Чуцзю, в душе он был очень доволен. Кто такой кран-принц по сравнению с ним? Если Лин Чуцзю запала бы на кран-принца, то можно только сказать, что она слепа. Через полчаса Сятинья закончила помогать Лин Чуцзю сушить ее длинные волосы. «Теперь можешь спать». «Ага». Лин Чуцзю зевала снова и снова. Она уже пропустила то время, когда обычно ложилась, поэтому ей очень хотелось спать. Лин Чуцзю в замешательстве отправилась в постель, но сев на кровать, спросила Сятинья: «Ванье, где ты собираешься спать сегодня вечером?» Сятинья молчал и только смотрел на Лин Чуцзю своими глубокими черными глазами. Видя, что Лин Чуцзю не испытывает беспокойства, Сятинья посмотрел на нее еще раз, а затем повернулся, чтобы выйти. Лин Чуцзю ошеломленно наблюдала, как мужчина вышел за дверь. «Сятинья сегодня особенно добрый, Сятинья сегодня странный», – пробормотала Лин Чуцзю. Затем, зевнув, она легла спать, натянув на колени одеяло. Теперь, когда он больше не хотел ее использовать, даже если Сятинья планировал сделать что-то еще, он ничего не скажет, и она не может изменить его решение. Фэй Цуй немедленно вошла сразу после ухода Сятинья. Она убрала полотенце со стола и задула свечу. Думая, что Лин Чуцзю снова прогнала Сятинья, Фэй Цуй только вздохнула и удалилась. К счастью, Их Ванье не имел наложниц. В противном случае, Их Ван Фэй, прогоняя Их Ванье, только отправляла бы его в объятия других женщин. И если какая-нибудь из этих наложниц родит первого сына, это действительно станет для Их Ван Фэй плохим предзнаменованием. На самом деле, у Сятинья не было намерения спать сегодня вечером, иначе он не стал бы спать днем в карете. Однако, только потому, что он не будет спать, Лин Чуцзю не должна быть такой равнодушной. Сятинья был очень недоволен ее поведением. Он не мог понять, почему Лин Чуцзю все еще так себя ведет. Теперь они были женаты. Так что, помимо того, чтобы угождать ему, какие есть у Лин Чуцзю еще варианты? Конечно, она глупая женщина. Сятинья выругался вполголоса. Любай, который был рядом с Сятинья, думал, что он разговаривает с ним, поэтому переспросил: «Ванье, что ты сказал?» «Ничего. Ты принес вещи?» Как только Сятинья взял ночную одежду из рук Любая, атмосфера вокруг него наполнилась убийственным намерением. Сегодня Ся Ванье обязательно убьет людей. Глава 355. Ночная атака. План провалился. Поскольку Сятинья знал, что пятый принц Юга тайно пробрался в столицу, как он мог просто его отпустить? Наньнали прокрался в столицу, распространяя слухи, что он ищет последнего потомка семьи Ся. Однако последний потомок семьи Ся уже покинул столицу, но он не уехал. Никто не поверит, если скажут, что у него нет других намерений. Кроме того, на Сятинья несколько раз покушались, и нельзя сказать, что королевская семья Юга не имеет к этому никакого отношения. У Сятинья и Наньнали нет глубокой ненависти, но у него и императора Юга есть. Сятинья однажды охранял границу на юге и несколько раз сражался с императором Юга, который в то время был генералом. Он трижды серьезно ранил его и чуть не лишил жизни. Если бы Сятинья не ранил его несколько раз, то, основываясь на мышлении и способностях императора Юга, он бы сидеть уже давным-давно восседал на троне. Но сейчас гражданские беспорядки на юге еще долго не будут подавлены. Таким образом, можно сказать, что Сятинья сыграл большую роль в длительном хаосе на юге. Ему это с рук не сойдет. Отношения королевской семьи Юга и Сятинья можно описать как ненависть до мозга костей. Сятинья было очень ясно, что Наньнали прокрался в столицу из-за него. Чтобы быть в безопасности, Сятинья решил сделать первый шаг. Сятинья и Любай быстро переоделись в ночную одежду и тихо покинули двор, но они не успели далеко уйти, как обнаружили группу мужчин, одетых в черное, прячущихся неподалеку. «Похоже, есть много людей, у которых те же мысли, что и у нас». Любай, который обнаружил движение другой стороны, немедленно остановился. Первоначально он был весьма озадачен инициативой Сятинья убить Наньнали, но теперь, Похоже, что даже если они не сделают шаг, другая сторона на них нападет. Сяван Е покинул неприступное Сяванфу и отправился в другой особняк за пределами столицы. Как его враги могут упустить такую хорошую возможность? Ся Тинья ничего не сказал, он только повернул голову и подмигнул Лю Баю. Лю Бай кивнул и осторожно запрыгнул на ветки, затем спрятался на дереве. Движение Лю Бая было очень легким, почти беззвучным, лишь несколько листьев упали с веток. Ся Тинья не стал прыгать на дерево, его фигура просто в одно мгновение исчезла. Пока эти двое скрывали свое присутствие, группа людей в черном сделала движение и пошла вперед. Люди в черном были чрезвычайно быстрые и бдительны. Их тела были напряжены и всегда оставались в боевой готовности. Они были сильны, но не сильнее Ся Тинья и Лю Бая. Когда люди в черном появились в поле атаки Ся Тинья, они того даже не заметили. С другой стороны, Ся Тинья уже сделал шаг. В их сторону был брошен меч, острее которого блеснуло. Естественно, в этом темном окружении они оказались застигнуты врасплох. Человек в черном увидел меч и остановился, затем он вытащил свой меч. Ся Тум, однако, сказав одно единственное слово, он упал на землю. Когда другие люди в черном увидели это, то немедленно образовали круг и с осторожностью уставились на Ся Тинья. «Кто ты?» Не дожидаясь ответа Ся Тинья, Лю Бай, сидевший на дереве, спрыгнул вниз и рубанул человека в черном своим острым мечом. Его умение владеть мечом было сильным и свирепым. Навыки боевых искусств Лю Бая было довольно известными среди рек и озер, другие люди не могут просто научиться его мастерству фехтования. Поэтому, когда люди в черном увидели его хорошее владение мечом, они сразу же узнали его. «Ты Лю Бай? Если Лю Бай здесь, значит, ты Сяван Е?» Человек в черном быстро отреагировал. Первоначально из-за его внезапного появления они запаниковали, но теперь они успокоились. «Сяван Е пришел сюда сам, это сэкономит нам много времени. Вперед!» Очевидно, что целью этой группы людей в черном был Ся Тинья. Они не ожидали, что встретят его здесь. Сила Ся Тинья была близка к силе бога боевых искусств, так что посланные в этот раз к нему убийцы тоже не были обычными. Эти убийцы не могут быть противниками Ся Тинья, но, если они объединят свои силы, их сила значительно улучшится. 7 человек были выстроены в линию в качестве основного нападающего, и было еще 11 в качестве замены. Первоначально было 13 заменителей, но, прежде чем они смогли хоть раз атаковать, они были убиты Ся Тинья и Лю Баем. Когда 7 человек вытащили мечи, Ся Тинья сразу узнал другую сторону – южные варвары. В конце концов, Наньнали пришел за ним. К сожалению, они решили убить друг друга в один и тот же день. Ся Тинья опасался, что сегодня охотиться за своей целью окажется немного трудно. Ся Тинья был весьма разочарован, но действия меча в его руке становились все более и более свирепыми. Южные варвары и Ся Тинья были давними соперниками. Эти люди были очень хорошо знакомы с силой Ся Тинья. Наньнали послал этих убийц за ним, но Наньнали все еще недооценил Ся Тинья. Как это возможно? Вы, очевидно, не боевой бог, и ваше развитие было уменьшено из-за травм ваших ног, но сейчас его сила была сравнима с силой боевого бога. Нет, можно было даже сказать, что был сильнее, чем боевой бог. Хаем, убейте меня, чтобы узнать, предложил Ся Тинья и прыгнул в воздух. Затем он нацелил свой меч на голову южного варвара. Южный массив 7 мечей координировался 7 людьми. Каждому человеку было отведено свое место. Атака и защита. Изъяна почти не было. Если один из них погибал, то другой сразу же заполнял позицию, и человек в середине должен сохранять свою силу. Ся Тинья и южные варвары сражались друг против друга много раз. Хотя их массив из 7 мечей стал известным навыком убийства людей, если они захотят использовать его против Ся Тинья, это будет нелегко. Меч Ся Тинья, от острия до рукояти, пронзил голову человека в центре. Человек застыл на том же месте, но, когда Ся Тинья вытащил свой меч, человек в центре моментально упал на землю. Самый сильный член группы 7 мечей умер. Хотя там было еще много людей, которые могли стать на замену, их мощь сильно уменьшилась. Один из людей в черном быстро понял разницу между ним и Ся Тинья. Поэтому он немедленно дал сигнал, чтобы дальние союзники знали, что миссия провалена. Как жаль, Ся Тинья сделал несколько шагов вперед и убил человека в черном, который послал сигнал. Но сигнал от полета в небо остановить не удалось. В горах за пределами столицы была скрытая деревня, где в настоящее время находился пятый принц Юга. Эта деревня была окружена горами. Если кто-то не укажет путь, никто не сможет его найти. Эта горная деревня была базовым лагерем южан на востоке. Большинство южных шпионов были найдены императором Востока, но он все еще не смог найти некоторых из элиты. Эти элитные шпионы обычно встречались и тренировались в этой горной деревне. И теперь они несли ответственность, чтобы защитить Наньнали. Когда Наньнали увидел синий сигнал в небе, он был разочарован. Он тяжело вздохнул. Ся Ванъе действительно трудно убить. Интересно, удастся ли другой план? Да, Наньнали подготовил на сегодня два плана. Один заключался в убийстве Ся Тинья, а другой – в похищении Лин Чуцзю. Была ли это страна юга или запада, они не хотят, чтобы Ся Тинья появился на поле боя. В то время как страна севера посылала свои войска непосредственно на восток, юг и запад действовали за кулисами, потому что они не хотят, чтобы восток победил. Предотвращение Ся Тинья от выхода на поле боя было целью Наньнали. Убийство Ся Тинья было лучшим выбором, но убить его было нелегко. Поэтому, чтобы быть уверенным, Наньнали договорился о похищении Лин Чуцзю. И для того, чтобы убедиться, что она останется в одиночестве, он сознательно попросил Наньнали спровоцировать гнев Ся Тинья. Он приказал ей упомянуть кран-принца и прошлые отношения Лин Чуцзю в его присутствии. Как только этот вопрос был упомянут, у Ся Тинья и Лин Чуцзю будет раздор. Тогда эти двое не останутся сегодня в одной комнате. Наньнали проделал очень хорошую работу. Ся Тинья и Лин Чуцзю не остались сегодня в одной комнате, но... Глава 356. Признать поражение. Не собирается останавливаться. Наньнали недооценил Ся Тинья, недооценил интеллект Ся Тинья и недооценил силу Ся Тинья. Убийцы, которых он послал, не нанесли Ся Тинья совершенно никакого вреда. Они даже не ступили ногой в особняк, а были все им убиты. Никто не смог и пальцем тронуть Ся Тинья. Южные варвары, желающие похитить Лин Чуцзю под крылом Ся Тинья, очевидно, могли об этом только мечтать. Когда Ся Тинья убил всех убийц, которые были посланы Наньнали, он собрался пойти и убить Наньнали лично. Но он получил сигнал о помощи от охранников внутри особняка. «Давай вернемся», Ся Тинья развернулся, чтобы идти назад. У Любая не было выбора, кроме как следовать за ним. Движения Ся Тинья были очень быстры. В мгновение ока он исчез в темноте. Когда он снова появился, то уже находился во дворе, где остановился Лин Чуцзю. Драка за стенами дома разбудила Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю не стала опрометчиво выбегать на улицу. Вместо этого она взяла скальпель и прислонилась к окну. Она знала, что не было никакой выгоды следовать Ся Тинья. Этот человек был просто бичом. Она была дурой, выйдя за него замуж. Этот человек только и знал, как воспользоваться ею, что было просто бесстыдно. Когда Ся Тинья прыгнул во двор, его меч, легкий как ветер, легко проложил ему путь. Затем он пинком распахнул дверь и увидел Лин Чуцзю, которая приготовилась защищаться. «Очень хорошо, ты знаешь, как защитить себя», Ся Тинья кивнул. Лин Чуцзю стояла в хорошем месте. Независимо от того, куда ворвется убийца, убийца не сможет сразу ее увидеть, но она сможет сразу же выпрыгнуть из окна. Когда Лин Чуцзю услышала, что кто-то вломился, она чуть не подпрыгнула от испуга. Но увидев, что человек, который пришел, был Ся Тинья, она с облегчением произнесла: «Ванъе, ты пришел». Хотя она ненавидела Ся Тинья, она признавала, что он был очень силен. Она не попадет в неприятности, если он будет рядом. Лин Чуцзю тут же ослабила бдительность и, задыхаясь, подошла к окну. Каждый раз, когда приходили убийцы, Лин Чуцзю чувствовала, что не проживет и дня, или не сможет заснуть. Я пришел». Когда Ся Тинья увидел, что ничего плохого не случилось с Лин Чуцзю и она, кажется, не испугалась, он развернулся и вышел на улицу. Теневые стражи у дома не были противниками южным варварам, но как только Лю Бай объединил с ними свои силы, они быстро одержали верх. Не говоря уже о том, что когда Ся Тинья присоединился, убийцы были мгновенно уничтожены. Но, жаль, что один из убийц тоже выпустил сигнал перед смертью. В горной деревне, когда Наньнали увидел второй сигнал неудачи, его лицо сразу же помрачнело. Его глаза вспыхнули убийственным намерением, которое обычно благородный человек не демонстрировал. Куча мусора, они не только не могут убить Ся Тинья, но даже не могут похитить женщину. «Ваше высочество, пожалуйста, успокойте свой гнев», человек, ответственный за подготовку убийц, немедленно встал на колени и признал себя виновным. Нагнали холодно усмехнулся и пнул собеседника в грудь, после чего ушел, не оглядываясь. Этот случай он никогда не забудет. Суматоха в другом дворе встревожила кронпринца и остальных. После того, как убийцы были раскрыты, они отправились в главный двор, чтобы узнать о ситуации. Сятинья надел пальто, чтобы прикрыть свою ночную одежду, прежде чем повернуться к ним лицом. Не дожидаясь, пока кронпринц и остальные откроют рот, Сятинья вышел и сказал: «Убийцы, южные варвары, были мной казнены. Их цель, я, это не имеет ничего общего со всеми вами, вам не нужно беспокоиться». Когда кронпринц услышал слова Сятинья, он вздохнул с облегчением. «Все убийцы юга мертвы, это слишком быстро. Кронпринц хочет, чтобы они жили?» Холодно спросил Сятинья, и кронпринц торопливо покачал головой. «Если императорский дядя выяснил, кто за этим стоит, неважно, живы они или мертвы». Сятинья сказал, что они были с юга, так что на самом деле не имеет значения, были ли эти убийцы южанами или нет. Сятинья не имел намерения говорить кому-либо больше информации. «Если это все, возвращайтесь. Я здесь, так что никто не посмеет сделать к вам и шага». Раз Сятинья так сказал, что еще им остается, они могут только подавить беспокойство в своем сердце и вернуться ко сну, даже если они вообще не смогут больше сомкнуть глаз. После отправки кронпринца и остальных, Сятинья вернулся в главный двор. Там он увидел Лин Чуцзю, которая несла коробку с лекарствами, намереваясь вылечить раненых теневых стражей. В этот момент губы Сятинья дернулись. Лин Чуцзю, эта женщина действительно, она хочет показать, что она Сяванфы. Сятинья посмотрел на Лин Чуцзю, но был слишком ленив, чтобы сделать ей выговор. Он слегка подправил защиту особняка, а потом он снова ушел, не сказав ни слова. Лин Чуцзю, которая была погружена в лечение теневых стражей, выглядела очень серьезной. Но когда Сятинья собрался уходить, она бросила на него взгляд и снова опустила голову. Кронпринц и другие не видели этого, но Лин Чуцзю видела. Когда Сятинья вернулся, он был одет в ночную одежду. Должно быть, он планировал сегодня вечером что-то сделать. Серьезно, это было действительно утомительно жить с кем-то, как Сятинья, который любит делать серьезные вещи. Сятинья изначально планировал убить Нанали сегодня, но, конечно, для него не имело значения, сможет ли он убить его или нет, потому что он может просто разоблачить его тайное убежище и добавить еще одну проблему императору. Он позволит императору наказать его по закону, что тоже очень хороший ход. Просто Сятинья не ожидал, что Нанали сделает свой ход первее и даже пошлет людей похитить Лин Чуцзю. Из-за этого Сятинья стал еще меньше заинтересован в том, чтобы Нанали жил. Сятинья вместе с Любаем отправился в скрытую деревню Юга. Скрытая деревня Южан на востоке все еще оставалась тайной. К сожалению, Суча проверил их местоположение. Сятинья решил пойти в особняк дождей и из-за этой находки тоже. Эти два места были близко друг к другу. Ему будет очень легко убить Нанали. Деревня Южан скрывалась в предгорье. Там был потайной ход, скрытый в темноте. Суча не выяснил, где находится проход, но для Сятинья от этого прохода не было никакой пользы. С текущим уровнем его боевых искусств он может легко перевернуть гору перед ним. Однако у Любая не было такой же силы, как у него. Поэтому он не позволил ему следовать за собой. Он приказал часовым контролировать ситуацию снаружи и зачищать людей, которые попытаются сбежать. После того, как Сятинья отдал Любая приказ, он вскочил на гору. Гора была невысокой. Не было никаких слухов о том, что там опасно. Но на самом деле на этой горе было разбросано множество ловушек. Люди Юга даже специально разводили тигров и других свирепых зверей, чтобы те следили за горами. Однако эти звери были полезны только от обычных людей. Они не могли оказать никакого влияния на боевых богов. Сятинья проходил мимо гор одна за другой, но свирепые звери его даже не заметили. Что касается разбросанных на горе ловушек, Сятинья их не видел. Он просто продолжал прыгать по ветвям деревьев. Смогут ли южане установить ловушки в воздухе? Нет, по сути, они просто ждали, когда его убьют. Сятинья, у которого была отличная работа ног, быстро прибыл перед воротами скрытой деревни южан. И он, который также был известен своей властностью и высокомерием, естественно, не захотел скрывать свое присутствие. Он пнул калитку. Сятинья даже не пытался скрыть свое существование. Он вышел из темноты. Как только его увидел стражник, он тут же стал искать нож. «Кто ты? Шевелись!» Однако прежде чем южный стражник успел сделать хоть шаг, его пнули, и он отлетел в сторону. Когда умный стражник увидел это, он немедленно протрубил в рог, который они все время носили с собой. Когда прозвучал рог, все люди юга во всей скрытой деревне узнали, что что-то случилось. Глава 357. Трус. Несложно превратить в большое событие. Вокруг скрытой деревни было много стражников. Поэтому, когда они услышали звук, то сразу же подошли к главным воротам и окружили Сятинья, но все они не были противниками Сятинья. Они не могли его уничтожить. Любого, кто пытался остановить его, он отгонял пинками. Вскоре Сятинья прибыл к главным воротам виллы. Когда южане строили эту виллу, они потратили много времени, думая, какой материал был самым прочным из всех. Не стоит смотреть свысока на потрепанный вид главных ворот, потому что они были сделаны из 10 тысяч фунтов черного железа. Эти главные ворота редко открывались, потому что каждый раз, когда их требовало открыть, им требовалось более 20 человек изнутри и снаружи, чтобы их толкать. Когда южные стражники увидели Сятинья перед главными воротами, они поспешно попытались догнать его. В это время они думали, что смогут сократить расстояние, но совсем не ожидали того, что произошло. Своими двумя глазами они увидели, как главные ворота, которые были весом более 10 тысяч фунтов, Сятинья толкнул, как будто это была всего лишь обычная дверь. Как это возможно? Лицо стражника-южанина побледнело от ужаса, но потом он прокричал: «Быстрее остановите его, мы не можем его впустить». Несмотря на весь свой ужас, южные стражники бросились вперед, но все равно на шаг опоздали. Сятинья вошел внутрь и осторожно толкнул дверь левой рукой. Когда черные железные ворота вот-вот должны были закрыться, стражник-южанин, который был достаточно быстр, сумел наполовину протиснуться. К сожалению, его тело было разрезано на две части. Люди внутри уже получили известие, что Сятинья был остановлен охранниками, как только он сделал шаг к главным воротам. Если Сятинья был прав, эти люди должны были быть обученными южанами-убийцами. Сятинья посмотрел на людей и вытащил свой меч. «Скажите Наньнали, чтобы он вышел». «О чем вы говорите? Мы вас не понимаем». Убийцы рассредоточились и окружили Сятинья. Они хотели немного поиграть, поэтому создали вокруг своей цели кольцо. Сятинья был похож на овцу, окруженную стаей волков. Далеко от входа Наньнали получил сообщение, в котором говорилось, что к вилле пришел сильный человек и велел ему выйти. Кто это может быть? Сяванье. Первым таким гостем, о котором подумал Наньнали, был Сятинья, но он отмел такую возможность. Он был в скрытой в горах деревне. Сятинья находился недалеко от столицы. Даже если Сятинья искал его, как он мог найти это место так быстро? Тот человек носит маску, но глядя на его рост и слушая тон его голоса, он, скорее всего, Сяванье. Но настоящий он или нет, я действительно не знаю. Иногда человек, который выглядел фальшиво, оказывался настоящим. На поле боя в том году, потому что они идентифицировали не того человека, они испытали серьезное поражение от Сятинья. Поскольку вы не можете определить, настоящий это человек или нет, я пойду и встречусь с ним, сказал Наньнали, снимая длинный меч, висевший на стене, и выходя на улицу. Но его остановил предводитель деревни. Ваше королевское высочество, не надо, уйди с дороги. Лицо Наньнали выглядело таким холодным, так и говоря, что он готов убивать. У Наньнали и Сятинья нет вражды, но это не мешает ему ненавидеть Сятинья. На самом деле, из четырех стран только несколько потомков королевской семьи не ненавидят Сятинья. Сятинья был очень сильным и ослепительным. Его существование сделало всех этих потомков скучными. Когда ноги Сятинья еще были искалечены и казались безнадежными, и он был вынужден императором Востока жениться на молодой леди, которую не хотел даже кронпринц, все императоры других стран радовались такому счастью. Наньнали был одним из тех людей, которые тайно праздновали. Этот высокомерный Сятинья, который был таким гордым и высоким, как небо, наконец, упал в грязь, но он радовался только в течение нескольких месяцев, пока не услышал, что ноги Сятинья были вылечены. И это явно из-за женщины, которую не хотел видеть даже кронпринц. Этот результат был очень шокирующим. И не только это, потому что он также слышал, что женщина может вылечить болезнь Мэнсююаня. Сятинья был любим небесами, ему нельзя было не завидовать. Наньнали всегда хотел встретиться с Сятинья, поэтому, когда он услышал, что этим человеком может быть он, Наньнали захотел прийти и поговорить. Что касается разрыва между ним и Сятинья, Наньнали вообще не думал об этом. Наньнали был так горд, как и многие из его поколения. В этот момент его боевой дух был взбудоражен, но вождь деревни не мог позволить ему идти навстречу смерти. Вождь деревни был тверд и не обратил внимания на решительность Наньнали. «Ваше королевское высочество, пожалуйста, подумайте об этом еще раз. Сила Сиаваньи такая же, как у боевых богов. Даже если мы объединим всю мощь нашего народа в этой горе, мы все равно не его противники». Боевой бог Наньнали был в одно мгновение разубежден. Затем он рассмеялся над собой. «Я действительно забыл, что он в одном шаге от того, чтобы стать боевым богом. Я не хочу с ним драться. Хотя он был одним из лучших мастеров боевых искусств на юге, это все еще не может сравниться с боевыми искусствами Сиатинья». Когда глава деревни увидел разочарованное выражение лица Наньнали, он испугался, так что поспешил сказать: «Ваше королевское высочество, Сиаваньи на 5 лет старше вас. Через 5 лет, когда вы достигнете того же возраста, что и Сиаваньи, вы также определенно станете боевым богом». «Вы правы, через 5 лет я определенно стану боевым богом». Гнев в сердце Наньнали немного утих, и он произнес: «Сиаваньи вошел в нашу дверь, здесь больше небезопасно. Завтра император Востока обязательно пошлет войска, чтобы уничтожить нас. Вы должны немедленно сообщить остальным, чтобы они отступили». Прямо с горы, видя, что Наньнали успокоился, глава деревни втайне вздохнул с облегчением. Сиаваньи был очень безжалостный. Если Наньнали настаивал бы на своей первоначальной идее, он бы встретил только поражение. Сиаваньи очень дотошный. Если мы спустимся с горы, то попадем в его ловушку. Подземный дворец был отремонтирован. Также имеются запасы продовольствия, которых может хватить на месяц. «Давай сначала отойдем туда», — Наньнали спокойно отдавал распоряжение. Визуально он не пострадал морально от прибытия Сиатинья, но длинный меч в его руке предал его. Он нервничал, но и злился тоже. Очевидно, это была его территория, но он был как потерянная собака, вынужденная прятаться в подземелье из-за Сиатинья. Однако злость ему не поможет. Перед лицом абсолютной силы он не мог придумать, какой трюк использовать. Наньнали без колебаний развернулся и направился в подземный дворец. После того, как Сиатинья вошел в главный вход виллы, он прошел весь путь внутрь. Однако чем дальше он продвигался, тем меньше людей на него нападало. В конце его приветствовал только пустой двор. Эта ситуация не соответствовала ожиданиям Сиатинья, что сделало его разочарованным. Он вошел через парадную дверь виллы не только для того, чтобы вывести из себя Наньнали, но и для того, чтобы заставить их вытянуть все карты, которые у них есть. Но Наньнали не рассердился, как и южные убийцы. Вместо этого они прятались и не смели ему противостоять. Сиатинья был разочарован Наньнали. Вокруг него было много людей, но у него не было даже унции мужества, чтобы бороться против него. Люди, которые трусливы и боятся смерти, никогда не достигнут больших успехов в своей жизни. Но в то же время, Сиатинья не снизил свою бдительность. Люди, которые боятся смерти, также могут иметь извращенный ум. Он должен доложить об этом месте. Если он позволит такой ядовитой змее продолжать кусать из темноты, все может усложниться. Сиатинья искали везде, но так и не смог найти местонахождение Наньнали. Он знал, что Наньнали не получится сегодня убить. Хотя было жаль, но это также было хорошо, потому что у императора прибавится хлопот. На рассвете император обнаружил скрытую деревню южан. Поэтому, естественно, он послал войска, чтобы следить за этим местом. В то время Наньнали еще меньше отваживался выйти.